Глава 29. Клим снова ее потерял. Теперь уже навсегда. Все утро он думал о Варе. Думал, пока принимал душ, толкал в себя завтрак и ехал на такси до Лавбоди после вынужденного перерыва. Правая рука порой давала себе знать тупым нытьем. Мышцы и суставы немели от фиксирующей повязки, но это было несравнимо с тем, как болело внутри. Клим не отличался особой тревожностью. Он слишком долго работал над собой после 20, чтобы хоть кто-то смог выбить почву у него из-под ног. И если бы из его жизни ушла любая другая женщина, он бы не среагировал так болезненно. Но Варя Демидова имела уникальный статус. Если уж она вырывалась в его жизнь, то только с разрушительной силой урагана. А если уходила, то заодно вырывала и клок его сердца, забирая его с собой, как трофей. Так случилось и сейчас. А ведь он знал, что ничего из их отношений не получится. Хотя был готов оставить прошлое позади, стать для Вари просто Климом Щегловым, тренером из фитнес-клуба. Но она посчитала иначе. Что ж, так тому и быть. Возможно, окончательно распрощаться – самое лучшее решение для них обоих. Клим вошел в здание клуба слишком мрачным. Это он понял, когда увидел лицо администратора Оли. Девушка как раз раскладывала рекламные буклеты по стойке и попивала только что сваренный кофе. Но, заметив Клима, замерла, как нашкодившая кошка. «Клим Сергеевич?» Девушка быстро убрала кружку с кофе со стойки вниз. «Вы не предупреждали, что сегодня придете?» «Оля!» Клим скользнул по фойе цепким взглядом, проверяя, все ли в порядке, не поменялось ли чего за время его отсутствия. «После полудня пару клиентов я могу сегодня принять». Оля захлопала ресницами, готовая вспорхнуть. «Но ваша рука...» «Моя рука не мешает мне быть тренером», — отрезал Клим. «И кофе в кабинет принеси, пока народ еще не набежал». «Хорошо, Клим Сергеевич», — закивала девушка. Она всем видом демонстрировала заботу и готовность сделать все, чтобы Клим не пожелал. За те полгода, что Оля работала в его клубе, он частенько замечал очевидную симпатию с ее стороны. Наблюдал в глазах девушки желание остаться с ним наедине и мог бы воспользоваться невербальным предложением сотрудницы, но такие отношения ему были ни к чему. У него и без того куча проблем. «Одна ваша клиентка?» — Оля замялась. «Она вчера отказалась у вас заниматься. Позвонила и сказала, что деньги можно не возвращать. Претензий она к вам не имеет, но заниматься с вами категорически отказывается». Клим задержался у стойки. «И как зовут эту клиентку?» Само собой, на его лице заиграла холодная улыбка. «Варвара Демидова», — подтвердила его догадку Оля. «Это та девушка, которая...» «Я помню», — бросил Клим. Он направился в свой кабинет, что находился сразу же за мужским залом, и добавил, не оборачиваясь: «Не забудь про кофе». Что пробормотала ему Оля, он уже не слышал. Внутри вспыхнули одновременно две противоположные эмоции. Вскипел гнев и заскулила тоска. Значит, Варя решила демонстративно послать тренера Щеглова к черту. Что ж, это тоже к лучшему. Теперь окончательно все закончилось. Клим вошел в гулкий кабинет с ощущением, что не был здесь лет 10. Тяжело опустился в рабочее кресло и уставился на черный монитор ноутбука. В памяти очень не вовремя всплыли воспоминания о разборках с Антоном, о последней встрече с Варей, о ее тарахтящей Ниве и о том, как на капоте той самой Нивы они занимались любовью. Дрожь прокатилась по телу. Из воспоминаний Клима выдернул телефонный звонок. Звонил знакомый журналист из отдела новостей известного делового издания «Босс в теме» Виктор Глебов. Обычно Глебов объявлялся редко, зато всегда предлагал какую-нибудь приятную фишку, вроде сделать материал на тему здорового образа жизни и выступить экспертом, тем самым ненавязчиво прорекламировав «Лавбоди». После совместных статей клуб обычно обзаводился десятком обеспеченных клиентов, а Глебов получал в конверте свою долю благодарности. «Да, Витя», — — ответил Клим, опуская приветствие. «Почему все сливки снимает какая-то там Ломоносова, а я остаюсь в стороне?» «А? Клим Сергеевич! Я не понял!» Сердитый голос журналиста не оставлял сомнений, Глебов злится не на шутку. «Какая Ломоносова?» — поморщился Клим. «Какие сливки, Витя? Что стряслось?» «Ну ты...» — Глебов усмехнулся. «Да весь интернет шумит, как знаменитый Щеглов отделал какого-то преступника на камеру. А кто сделал тебя знаменитым, Клим, если не я?» «А? А теперь это Ломоносова?» «Какая к чертям Ломоносова?» — рявкнул Клим в трубку, и обиженный бубнеж Глебова тут же прервался. «Я не знаю никакую Ломоносову». Последовал тяжелый вздох, после чего журналист спокойно ответил. «Погугли свои похождения. Ты что, даже не в курсе, что тебя снимали? Или это тупая отмазка, чтобы я не скандалил? Хочешь на елочку залезть и задницу не поцарапать? А, Клим Сергеевич? Мы же договаривались, что все горячие материалы будут только моими. И что я вижу? Не, ну, я не спорю, крутой пиар ты себе устроил. Так кто на тебя работает? Ты эту Ломоносову нанял, да?» «Да погоди ты, Витя, не ори!» — отмахнулся Клим. «Я перезвоню». Он положил телефон на стол, включил ноутбук и полез в интернет. Первый же результат поиска выдал. Элитный тренер и хозяин сети фитнес-клубов Клим Щеглов спасает девушку от насильника. А следом большая статья. Пробежав глазами текст, Клим медленно поднялся, не в силах усидеть на месте. В статье говорилось о том, что теперь сеть фитнес-клубов Love Body, принадлежащая бизнесмену Климу Щеглову, ждет наплыв клиентов. Только не за фитнесом, а за тем, чтобы их научили боям без правил. Сопровожденный правой рукой Щеглов без особых усилий одолел противника. Вот кому стоит представлять нашу страну на международных соревнованиях в среднем весе, восторгался журналист. И добавлял самое ужасное. Мы разыскали человека, что разместил видео на своем канале, Елену Ломоносову. По ее словам, девушка, которую спас Щеглов, сама прислала ей видео своего спасения. Ее зовут Варвара. Мы отыскали ее, но пока она не дает никаких комментариев. «Не дает комментариев», — повторил слова журналиста Клим. «И все бы ничего, но другая статья повергла его в шок. Она называлась «Вся правда о Климе Щеглове» или «Шереметьеве». Клим сжал кулаки. Дотошные журналисты раскопали его старую фамилию, достали школьные фотографии, где он запечатлен толстым пацаном с прозвищем Тесто. А еще они сопоставили фото Вари Демидовой и девушки с видео и сделали однозначные выводы. Клим Шереметьев вырос, похорошел и спас свою одноклассницу, которую, вероятно, очень любил. Все умилялись, сравнивая историю из жизни со сказочным сюжетом. А вот Климу было не до умиления. Его будто оголили перед толпой, содрали с него кожу и под микроскопом принялись изучать, что у него внутри. С рычанием «Вот сволочи!» Клим выскочил из кабинета. На ходу он позвонил Глебову и, как только тот ответил, выпалил: «Витя, я дам тебе эксклюзив».